Параграф 2. Сохранение памяти о создании советов и необходимость их возрождения. Память о рождении советов свято хранилась в СССР и в братских странах. Постоянно велись исследования истории советов и советской власти, проводились научные и юбилейные конференции. В городе Иваново был создан и функционировал музей истории первого общегородского совета. Издавалась научная и мемуарная литература, посвященная истории советов 1905, 1917 и следующих годов. Но и после уничтожения СССР память о советах сохранялась. В 2005 году широко отмечался столетний юбилей революции и первых советов. В год столетнего юбилея первой русской революции 1905 года принципиально важно было подчеркнуть главные итоги этой революции и родившихся в ней советов. Она, во-первых, стала генеральной репетицией Великой Октябрьской социалистической революции и, во-вторых, привела к созданию рабочим классом России новой, невиданной нигде ранее формы организации экономики государства, советов рабочих на базе предприятий, на основе производственных общин. Советов не в смысле совещательного органа дворянских или буржуазных классов, как это было и раньше во многих странах, а советов как формы государственного устройства самими работниками снизу до самого верха посредством выдвижения во власть рабочих и крестьян на производстве и от производства, как формы диктатуры пролетариата. Такой порядок избрания уполномоченных от фабрик и заводов депутатов позволял фабрикам, заводам и колхозам контролировать и в случае необходимости без проволочек непосредственно отзывать своих депутатов и заменять другими, более деловыми и честными представителями. За десятилетия советской власти в СССР были написаны тысячи статей и сотни книг об истории возникновения и деятельности советов, защищены сотни диссертаций, и казалось, что советы изучены, и все с ними ясно. Но только теперь, спустя годы после победы контрреволюции в СССР, начинает проясняться конкретная суть советов рабочих, этой подлинно русской идеи, не выдуманной по указанию начальства, а сохранившейся в русской общине и реализованной рабочим классом России в новых, социалистических фабрично-заводских условиях и в буржуазном обществе. Это по сути своей старая еще общинно-крестьянская идея управления своими делами всем миром, то есть теми, кто работает в общине, мире, как тогда говорили, и составляет один трудовой коллектив. Только в 1905 году такими коллективами стали рабочие целых городов типа Иваново-Вознесенска, который за 30 лет до событий 1905 года был еще большой деревней. Но то, что было под силу молодым рабочим и небольшой партии в начале 20 века, с известного момента оказалось не по силам 18-миллионной партии, преданной ревизионистским руководством КПСС, которая держала все рычаги власти в уже созданных и доказавших свою эффективность советах, но ушла от сущности государства и утратила советскую власть, советское государство. Над этой проблемой бьются сегодня многие политические силы, многие исследователи, массы так называемых простых советских людей. Ей фактически была посвящена и научно-практическая конференция, приуроченная к столетнему юбилею первого в России и мире Общегородского совета рабочих депутатов. Советы – результат творчества и борьбы рабочего класса России. Знаменательно, что она проходила в сохраненном Советом рабочих Ленинграда музее Владимира Ильича Ленина «Дом Елизарова», поселок Ульяновка, где Ленин бывал у своей сестры Ульяновой Елизаровой во время Первой русской революции 1905-1907 годов. В конференции участвовали представители Рабочей партии России, Партии трудовой солидарности, Российской коммунистической рабочей партии, Российской партии коммунистов, Всероссийской коммунистической партии будущего, других левых общественно-политических организаций. Главным вопросом конференции стал вопрос о сущности советов и гарантии их сохранения и развития после восстановления советской власти. Мыслями по итогам конференции и хотелось бы поделиться с товарищами. В этих размышлениях использованы идеи, прозвучавшие в выступлениях Казенова, Попова, Фетисова, Макрикяна, Исаева, Шабусова, Семенина и других. При буржуазном строе сама буржуазия вынуждена создавать условия для самоорганизации рабочих, для возникновения профсоюзов, несмотря на то, что отдельные, особо консервативные и жадные буржуа этому сопротивляются. Карл Маркс писал по этому поводу, что крупная промышленность скопляет в одном месте массу людей, а конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы – это общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет их одной общей идеей сопротивления – коалиции. А по мере того, как идея обуздания рабочих, в свою очередь, объединяет капиталистов, коалиции, вначале изолированные, формируются в группы, и охрана рабочими их союзов против постоянно объединенного капитала становится для них более необходимой, чем охрана заработной платы. В этой борьбе, настоящей гражданской войне, объединяются и развиваются все элементы для грядущей битвы. А когда достигают этого пункта, коалиция принимает политический характер. Эта мысль сформулирована Карлом Марксом в 1847 году. А уже через 17 лет, в 1864 году, по предложению самого Карла Маркса, представителями рабочих союзов европейских стран было создано Международное товарищество рабочих. Что его создание не было выдумкой фантазии политиков, говорит тот факт, что сама реальная жизнь и борьба рабочих в некоторых странах опережала уровень организованности международной организации и ее руководящего органа. Восстание в Париже и создание Парижской коммуны в 1871 году были не своевременными с этой точки зрения, но раз уж восстание началось, передовые деятели с Карлом Марксом во главе его поддержали. Парижская коммуна показала себя таким органом, который способен взять на себя все стороны организации общественной жизни, то есть всю работу государства. Она доказала, что орган самоорганизации рабочих может быть государством. Более того, такое государство становится истинно демократическим, поскольку в нем властвует действительное большинство населения, подлинный демос, трудящиеся. Однако, своей собственной, особенной формы первая общегосударственная организация рабочих не нашла. Это было в значительной степени стихийное движение, еще только оформляющейся сущности к своей подлинной форме. Сама же эта форма была открыта только спустя 34 года в России. Она состояла в том, что в Совет, как руководящий орган забастовки и городской власти, избирались рабочие конкретных фабрик соответственно числу рабочих на этой фабрике. Поэтому они представляли в Совете фабрику. Фабричный коллектив и фабричный профсоюз контролировали их и могли в любое время отозвать, что было чрезвычайно важно. Отсюда крепость кадрового состава Совета, его способность решать сложные проблемы, значительность его людских ресурсов. Советы открыли русские рабочие в 1905 году. Владимир Ильич Ленин открыл советскую власть как лучшую государственную форму диктатуры пролетариата, использовав для этого опыт Парижской коммуны и русской революции. Рабочие создали советы как органы общественного управления по образу и подобию русской общины, но в соответствии с новыми городскими условиями и с новой классовой сущностью. Ведь и в Ивановском городском совете 1905 года около половины рабочих были выходцами из крестьян. Владимир Ильич Ленин же увидел в советах организационную форму не только забастовки, но и государства. А до того, как он узнал об Ивановском совете, большинство руководителей РСДРП, не говоря уже о других партиях, видели в них только конкурирующую общественную организацию. Когда некоторые большевики поставили вопрос «Советы рабочих депутатов или партия?», Владимир Ильич Ленин в работе «Наши задачи» и «Совет рабочих депутатов» написал, что так поставить вопрос нельзя, что решение, безусловно, должно быть и Совет рабочих депутатов, и партия, что нецелесообразно было бы со стороны Совета примыкать всецело к одной какой-либо партии. В той же работе Ленин учил товарищей, что вопрос, и крайне важный, состоит только в том, как разделить и как соединить задачи Совета и задачи Российской социал-демократической рабочей партии. Этот вопрос поднимался впоследствии неоднократно. В разные периоды истории СССР по этому вопросу было сделано немало ошибок. Теперь, после победы контрреволюции в СССР, приходит понимание, что в прошлом мало кто из теоретиков и руководителей партии и государства до конца осознал фундаментальную и ничем не заменимую роль Советов. А ведь во второй программе РКПБ, принятой вскоре после революции 1917 года, Ленин подчеркнул главное: избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица – завод, фабрика. Приходится в очередной раз согласиться с великим Гегелем. Известное от того, что оно известно, еще не есть познанное. И Советы, видимо, остались непознанными в полной мере и в 30-х годах 20 века, когда по Конституции 1936 года отошли от производственных округов, фабрик и заводов и вернулись к территориальным избирательным округам, оставив производственным единицам лишь выдвижение кандидатов в органы власти. В 60-е годы ревизионисты Хрущева выдумали общенародное государство, а в 90-е под именем Верховного Совета Ельциным был расстрелян вполне буржуазный демократический парламент, приведший его к власти. С расстрелом и переименованием парламента в Госдуму прекратилась великая ложь, когда на клетке с шакалами было написано «Львы». Теперь и политически отсталым слоям стало наконец ясно. Никаких советов нет. Воцарился капитализм, и буржуазное государство в период путча Ельцина в самой жестокой, фактически фашистской форме, способное перешагнуть не только через демократическое законодательство, но и через самих законодателей. Трудящиеся ныне вынуждены заново открывать для себя советы как форму диктатуры пролетариата, а не как привычную для всех времен историческую форму органов, вырабатывающих решения и проводящих их в жизнь. Когда изменилась сущность советов? Очень широко, даже в коммунистической среде, распространен предрассудок, что Ельцин развалил советы. Это очень наивно. Да, он расстрелял здание Верховного Совета России, и при проведении этой варварской акции пострадали депутаты и стали жертвами сотни людей. Но, как ясно из вышесказанного, сущность этого верховного государственного органа, бывшего когда-то органом самоорганизации рабочего класса и крестьянства, уже давно была иной. Поэтому его название давно не соответствовало сущности. Это произошло не в одночасье. Большая ошибка, по нашему мнению, по сути дела, лишившая Советы их основы, была допущена, когда в Конституцию Союза СССР в 1936 году была по вопросу Советов внесена принципиально иная статья. По новому основному закону государственная власть формировалась не на производстве, не по производственному принципу, не по заводам и фабрикам, как было записано в программе партии, а по территориальным округам, то есть так, как формируются буржуазные парламенты. Правда, выдвижение кандидатов в депутаты осталось за производственными единицами. Почему это было сделано? Почему надо было переименовывать рабочих и крестьянских депутатов в депутаты трудящихся? И как это сказалось впоследствии? Вопросы, которые все еще требуют обстоятельного исследования. В период кризиса 1989-1991 годов была предпринята попытка поставить советы на их собственную основу, на почву производства, на почву трудовых коллективов. Инициатором этого эксперимента был Объединенный фронт трудящихся РСФСР, одна из немногих общественно-политических организаций коммунистической направленности, выступивших в то время против перестройки за восстановление подлинной основы советской власти. После опубликования проекта положения о выборах по производственному принципу поднялся такой шквал критики во всех партийных изданиях, что руководство КПСС и Советов испугалось и затормозило эксперимент, разрешив его проведение лишь в двух районах Москвы. Борьба вокруг выборов по производственному принципу показала, что это один из главных вопросов, оселок, на котором проверяется позиция человека, что в КПСС почти не осталось людей, которые понимают суть дела и цену вопроса, и что у руководства не было политической воли к борьбе за социализм и коммунизм. Поэтому и в данном вопросе КПСС в целом показала себя как закрыватель советов. Тем не менее, в партии вызрели силы, которые могли действовать в правильном направлении самостоятельно. Осознав, что не добьются поддержки у руководителей КПСС, они создали Объединенный фронт трудящихся и инициативное движение коммунистов России. И оно вобрало в себя все, что осталось мыслящего и честного в КПСС этого периода. СССР какое-то время выживал без советов, основанных на производственных единицах, потому что система власти класса шире, чем его законодательные и исполнительные органы. Рабочий класс в массе уже всей жизнью своей перешел на социалистические позиции, а они имели колоссальный запас прочности. Но Вторая мировая война выбила лучших его представителей. В этой ситуации мелкобуржуазные силы, бюрократы и карьеристы осуществили буржуазное перерождение руководства и партии и государства, чему учит история Советов. История Советов убедительно показала, что они – порождение профсоюзной и забастовочной борьбы на производстве и могут развиваться только в теснейшей связи с производством. Вся борьба по поводу Советов показала, что не только противники, но сплошь и рядом защитники отрывали Советы от производства и тем ослабляли их, что сторонники социализма и Советов упускали из виду производственные единицы как основу Советов. Хотя поначалу, сразу после 1936 года, когда выборы начали проводиться по территориальному принципу, вся основная предвыборная работа и агитация велась на базе предприятий и производственных партийных организаций. В Советах заинтересован прежде всего рабочий класс. Производственные единицы – это основа Советов, поскольку на производстве сосредоточен организованный рабочий класс. Поэтому зависимость здесь проста. Есть производство, значит, есть рабочий класс. А если есть рабочий класс, значит, возможны советы. Но они не рождаются сами собой и даже могут погибнуть, если нет соответствующей им активности и мощи рабочего класса, если нет воли взять власть и осуществлять свою власть, если нет соответствующих внешнеполитических условий, если не сохранена форма советов как органов, избираемых в трудовых коллективах. С потерей советов исчезает и возможность отзыва в любое время депутатов, оказавшихся недостойными представителями трудящихся. Один из уроков поражения советской власти состоит в том, что политическая работа в советах, которую выполняют рабочие, должна иметь материальную основу. Не в том только смысле, что всем рабочим должна сохраняться зарплата на время их деятельности в избранных органах и контролю за их работой, а в том, что депутат не должен отрываться от производства на длительный период времени, месяц и более, не должен терять связи со своим производством. При длительной потере связи с трудовым коллективом человек начинает чувствовать отдаление от коллектива и приближение к руководству. Он начинает представлять начальство в коллективе, а не коллектив в системе государственной власти. Поэтому целесообразнее найти такое соотношение профессиональной работы и общественной деятельности депутата, чтобы он гармонично их сочетал, и одна помогала другой. При этом депутат, прежде чем руководить в государстве, должен использовать свой авторитет в трудовом коллективе для улучшения организации этого коллектива. Он должен мыслить не себя в качестве государственной власти, а пытаться организовать свой трудовой коллектив в качестве ячейки, основы государства. Руководят именно коллективы через своих депутатов, а не депутаты посредством своего места в системе государства. В то же время депутаты должны быть проводниками интересов рабочего класса в своих трудовых коллективах. Таким образом, депутат – это посредник между коллективом и государством как системой органов, имеющих свое основание в трудовых коллективах. Советское государство, в которое сам народ организовал себя в форме советов, в форме истинной демократии, имеет в себе момент самоуправления. Другое дело, что в период ожесточенного сопротивления со стороны как своего, так и международного капитализма, советы остаются основой гигантской надстройки управленческого аппарата, который, как неоднократно отмечал Владимир Ильич Ленин, может отрываться от своей основы, преследовать иные, в том числе собственные, частные интересы, заражаться бюрократизмом. Поэтому советы – это такая основа, которая должна поставлять кадры, базирующимся на них институтам, контролировать эти кадры и в случае необходимости решительно их переставлять или заменять. Вот этот момент, момент связи основания с основанным, содержания со своей формой, со своими созданиями, и мог послужить для буржуазии побудительной причиной устранения советов как формы диктатуры пролетариата. Советы, родившись в капиталистически среднеразвитой стране, продержались большой исторический срок. Этим вполне могут гордиться ветераны борьбы за социализм. Это и общий памятник борцам за социализм, о котором пророчествовал Владимир Маяковский. Ни в европейских странах, ни в других регионах мира ничего похожего на советы, то есть на власть рабочих депутатов, на власть производственных коллективов, не было. При этом на Западе многие не понимали и не понимают сущности советов как высшего вида демократии, как демократии в условиях социализма. Хотя, например, итальянский коммунист Грамши еще в 20-е годы разъяснял великое значение, как он выражался, фабрично-заводских советов, их происхождение и сущность. Одно время государство так называемой народной демократии при всей нелогичности названия казались специфической национальной формой диктатуры пролетариата. Но, как и следовало ожидать, они практически без сопротивления реформировались в заурядные буржуазные государства. Им, собственно, и реформироваться было незачем. Просто в ту же форму власти пришла значительная часть буржуазно ориентированных людей и изменила законодательство, ликвидировав завоевание рабочего класса и установив правление частных собственников. В сложном положении находится сегодня Компартия и государственность Китая. Страна, добившаяся гигантских успехов в экономике, в строительстве социализма, имеет надстройку, опирающуюся лишь на партию, не имеющую государственной опоры в трудовых коллективах, производственной опоры на рабочий класс. И нет уверенности, что в интенсивно развивающемся производстве Китая место и роль рабочего класса крепнет и будет гарантировать социалистическое развитие. Мы от всей души желаем успешного развития китайскому коммунизму, но история советов в СССР предупреждает, Советы, и именно советы рабочих, крестьянских и иных народных депутатов, не только русская национальная форма власти рабочего класса, власти трудящихся, но она имеет и сущностное содержание, которое непременно должно проявиться во всех странах, строящих коммунизм. Это содержание следует и сегодня, спустя 100 лет после создания первых советов, изучать и использовать в практической работе и борьбе. Рабочий класс, организуя забастовочную борьбу за свои интересы, возродит советы. Пока не будут созданы советы, сохранится угроза распада России. Советы – не случайная придумка ивановских рабочих, а закономерный этап в развитии организованности человеческого общества. Советы – это организованность, дошедшая до основания, до работника и его трудового коллектива. Россию возродят прежде всего рабочие, организованные в свою партию, бастующие за улучшение жизни профессиональные союзы и возникающие, как органы координации забастовочной борьбы, советы, в которых инициативные люди, прежде всего рабочие, научатся коллективной борьбе за свои права и интересы. Без школы такой борьбы в профсоюзах и забасткомах никакие советы, следовательно, никакое возрождение подлинно демократической социалистической России невозможно. Если люди не могут постоять за свою зарплату, за своего товарища, то ни о какой серьезной успешной борьбе за власть не может быть и речи. Те, кто сегодня не могут управлять даже фабрикой, не смогут управлять целой страной. Подлинные советы вновь будут созданы забасткомами, в которых трудящиеся посредством борьбы за решение своих повседневных насущных проблем, в том числе борьбы за заключение коллективных договоров, научатся побеждать сначала отдельных капиталистов, а затем и весь капиталистический класс в целом. В этой работе и борьбе советы могут использовать помощь любых партий. Но при этом они должны охранять и сохранить свою самостоятельность, свою самость. При этом самостоятельные советы сознают свою кровную связь с другими советами и с центром, который они контролируют, и нерадивых членов, которого они в любое время могут отозвать и заменить. Способность отозвать своих депутатов-делегатов в любое время – существенное преимущество советов перед любыми другими формами демократии. И такой отзыв доступен именно массе, рядовым рабочим, служащим. Вместе с тем, в коллективе практически нет места капризам, прихоти и своеволию начальников. Депутат совета постоянно подконтролен и подотчетен своему трудовому коллективу. А трудовой коллектив на предприятии может собраться в любое время и в любое время решить вопрос о депутате или исполнителе. Совет будет растить и воспитывать кадры исполнительной власти. Несоединение в совете под руководством избранного председателя исполкомовцев и депутатов, а работающие депутаты, совмещающие работу в цехе с государственной деятельностью. Но это требует конкретной увязки графика работы по профессии и графика государственной работы. Например, ежедневно 4 часа по профессии и 3 часа по государственному, или еженедельно 4 дня по профессии и 3 дня в совете, или ежемесячно неделю по профессии и неделю по совету с оплатой рабочих дней по среднему. Это соотношение может быть различным. Конкретную меру в каждом производстве и регионе может определить сам совет. Но главное здесь, чтобы государственный руководитель не отрывался от производства, а трудовой коллектив мог воздействовать через своего представителя на государство. Совет будет грамотным, постоянно повышающим профессиональное мастерство и образовательный уровень своих членов. Вместе с тем, он будет заинтересован в духовном и профессиональном росте членов своего трудового коллектива или трудовых коллективов. Он будет зависеть от трудового коллектива, а потому будет заинтересован в улучшении материальных и культурных условий жизни коллектива. Депутаты вышли из трудового коллектива и вновь вернуться в него по истечении срока депутатских полномочий. Коллектив направил их в руководство и ответственен за них. Они ответственны за коллектив перед государством и за государство перед коллективом. Это очень высокая ответственность. И члену Совета нужна помощь профсоюзов, партии рабочего класса, товарищей, семьи. Но он член Совета поскольку товарищи по работе знают его как ответственного человека, а следовательно, способного найти такую помощь. Советы будут хорошо знать свою историю и теорию, и это поможет им избежать ошибок, которые раньше уже приводили к ослаблению и временному поражению этих органов власти. Они будут бдительны в отношении бюрократизма и формализма, соблазняющих простыми бумажными решениями сложных вопросов. Они будут деятельными органами организации рабочего класса и всех трудящихся в одном социалистическом государстве.